оспы или других болезней. Как жаль, что таким истощенным людям, нуждающимся главным образом в новой здоровой крови, дают обыкновенно всевозможные напитки, но только не этот. Приготовление его просто. Стакан овсяной крупы промывается в 6-8 водах и затем варится в 2 стаканах воды до тех пор, пока не выкипит наполовину. К отлитому отвару прибавляют 2 ложки меда, и эту смесь варят еще несколько минут. Омела. Так как омела обладает целебным действием, я советовал бы всем матерям обратить внимание на это растение. Настой омелы употребляется против кровотечения. Одной чашки этого настоя достаточно, чтобы остановить кровотечение. Этот безвредный настой можно употреблять и при различных других нарушениях кровообращения. Можно сделать смесь из омелы и полевого хвоща пополам. Также хорошо действует смесь из омелы с сандаловым порошком. Отруби. Как иногда люди поступают неблагоразумно, доказывают употребление отрубей. Ими кормят свиней. Между тем отруби содержат в себе более питательные вещества, чем сама мука. Примечание. Это не должно удивлять. Известно, что кожица груши, яблока и прочего содержит в себе больше питательных веществ, чем самый плод. И потому отрубями следовало бы дорожить, так как они могут служить здоровой и питательной пищей для детей, выздоравливающих и слабых людей, нуждающихся в удобоваримой пище, каковую и представляет отвар отрубей. Для приготовления его пшеничные или ржаные отруби варят 3/4 часа. Затем прибавляют немного меда и снова варят 30 минут. Готовое питье надо принимать 2 раза в день по 1/4 стакана, можно с булкой. Лучшего напитка для стариков и детей я не знаю. Дай Бог, чтобы люди вернулись к простоте и естественности, от этого зависит много. Очанка аптечная. Из благодарности за верную службу наши деды назвали эту маленькую травку прекрасным именем – утешение глаз. Когда уже не помогает никакое средство, этот цветочек доставляет глазам последнее облегчение. Я часто применял его с большим успехом. Растенец это встречается почти на каждом лугу в конце июля, когда наполовину уже созревают яровые хлеба. Часто растет оно в таком изобилии, что вытесняет совсем кормовую траву, к большому неудовольствию крестьян. Высушенные и стертые в порошок листья употребляются в виде настоя или порошка. Настоем промывают глаза 2-3 раза в день или делают на ночь небольшую примочку и повязывают бинтом. Глаза очищаются, зрение крепнет. Вместе с этим в своей практике я даю пациентам щепотку порошка внутрь, в ложке супа или воды. Но этим еще не исчерпывается вся польза травки. По своей природной горечи она усиливает пищеварение и улучшает желудочные соки. Первоцвет. Только темно-желтая скороспелка употребляется как целебное средство. Уже по запаху первоцвета можно догадаться, что в нем заключается целительный сок. Вкус листочков, если разжевать 2-3, доказывает то же самое. Кто предрасположен к болезням суставов, к ломоте в суставах, тому я советую пить некоторое время настой первоцвета. Сильные боли со временем исчезнут. Подорожник. Всем крестьянам знакомы листья подорожника, так как им часто приходится употреблять его как целебное средство. Если при полевой работе крестьянам случается пораниться, то они отыскивают листья подорожника и пытаются выдавить из них несколько капель сока. Тогда они или прямо впускают эти капли в рану, или же прикладывают тряпочку, смочив ее этими каплями. Если невозможно выдавить из растения этот сок, то листья подорожника следует тереть до тех пор, пока они не станут влажными, и тогда прикладывать их к ране. Подорожник – безвредное средство, и нечего бояться заражения крови. Если наложить такую повязку, то рана очень скоро заживет. Подорожник – хорошее лекарство для внутреннего употребления. Поэтому я советую собирать листья подорожника, выжимать из них сок и пить его. Этим средством устраняются различные внутренние болезни от нечистых соков и нечистой крови. Из сушеных листьев подорожника можно отваривать напиток от засорения желудка.